«Похоже, мы в Канахе, и нас воскресили», — ответил Табирама. «Но кто?» «Я», — ответил Рачимару. «Ты еще кто?» — спросил Табирама. «Санин, вынужденный прятаться и скитаться по миру из-за Канахи и плохо выбранного ученика». Последний змей, смотря на Табираму, проговорил с сильным гневом и отвращением. «О чем это ты?» — спросил с интересом второй Хокаге. «Шимура Данза, любитель делать из людей безэмоциональный рабов и убирать неугодных ему», — ответил змей с холодной яростью и презрением к Табираме и его ученику. «Значит, я не стал тем, кто оставил достойных наследников воли огня и защитников деревни», — с разочарованием проговорил второй. «А теперь вся деревня падет из-за вашей ошибки и идиотизма, что породило такую отвратительную технику, как Эдотенси или же нечестивое воскрешение», — проговорил Орочимару и вставил в головы бывших Каге, кунаи для контроля над ними. «Бесчеловечно и низко, змей», — прокричал Минато. «Наруто считает иначе», — ответил с гневом Орочимару. Последние слова ударили по Минато, но как Каге, он обязан спасти деревню и ее жителей, даже если они не такие святые, как он думал. «Вот это по мне, жалко только, что я не могу выйти и захреначить всю эту деревушку, к чертям собачьим», — прорычал лис. «Наслаждайся шоу, лисенок. Эта деревня не заслуживает права на существование, хоть и первый Хокаге и был тем самым, кто мог бы объединить все народы», — ответила Ямато. «Пффф», — фыркнул Биджу. «Не ной, скоро клетка сломается самостоятельно, а пока наслаждайся и радуйся, что не в стерве сидишь», — сказал Наруто. «Да знаю я, у нее я был бы на вечных пытках», — ответил лис. «Сосредоточься, Наруто, скоро форма демона спадет и твой КПД снизится. Сколько у меня еще? 5 минут, этого хватит». Саске, видя демона во плоти, ринулся к нему, так как за однохвостым отправилась Цунаде. Учиха склал печати и выдул огненный шар размером 6×6. Демон это увидел и взмахом катаны располовинил шар и создал над оставшимися джонинами потолок из множества эфирных кинжалов, что сразу опустились на них и убили на месте, попутно прибивая их к поверхности. «Вот и ты, друг мой», — сказал Наруто и удивил Саске. «Кто ты?» «Я слышал этот голос раньше, и он был у моего друга», — ответил Учиха. «Не узнаешь старого друга?» «Может так?» Наруто убрал свою форму демона из-за скорого истощения формы. «Эн Наруто?» — с шоком спросил Учиха. «Да, Саске, это я», — ответил Наруто. «Но как? Как ты докатился до такого?» — спросил Саске. «Ты про мою силу? Это подарок, что я получил от своего учителя», — ответил Наруто. «Орочимару?» — спросил Саске. «Нет, не он. Он после пробуждения моей силы слюни пускал», — ответил Узумаки. «Значит, это то, что ты в себе держишь?» — спросил Учиха. «Нет, это моя собственная сила». «Тогда где Биджу? Где лис?» «Я его не выпускал, ибо клетка еще на месте. Вернись в деревню, Наруто». «Я? Нет, мне не нужна эта деревня, а уж тем более твои спали. По типу вернись, тебя все ждут, все хотят видеть тебя. Это все бред для меня, Саске. Никто и никогда, кроме тебя и Сакуры, не поддерживал меня. Тиучи и Аямы, тоже в их числе, но больше у меня никого нету. И чтобы защитить последние лучи света вроде вас, я готов даже стать мучеником, что закроет врата вечных войн и страданий», — сказал Наруто, перебив Учиху и поставив его перед фактом. «Тогда я сделаю все, чтобы разделить твою участь и облегчить твою ношу», — ответил с уверенностью Саске. «Вот именно таким ты мне нравишься, Учиха Саске». Больше слов было не нужно. Кунай, сюрикены и техники против кандзюцу и техник демона. Лязг металла и искры от ударов заполнили поле боя двух друзей. Каждый хочет быть уверен, что его соперник сможет постоять за себя и всегда сможет дать хороший бой любому противнику. Скребя сердцем и оружием в руках, используя двухтомойный шаринган и скорость демона, Узумаки и Учиха идут к своим целям, не желая отступать. После взмаха кунаи Мацаске, Наруто перехватывает его руку, обезоруживает и кидает оппонента через себя, попутно посылая 2 эфирных клинка. Учиха перегруппировывается в воздухе и уклоняется от летящих в него снарядов. Склав печати, Учиха сконцентрировал в руке сгусток молний, что с оглушительным криком, словно тысячи птиц, обвились вокруг ладони обладателя шарингана. Наруто же вложил Ямато в ножны и сконцентрировал в ее острие энергию, готовую уничтожить все на своем пути. 1000 птиц. Танец хаоса. Отступление. Танец хаоса – это разрез пространства и формирование мини-планеты для обездвиживания и уничтожения цели внутри сферы. Пока цель находится внутри, сфера сможет давить на врага с большой гравитационной силой, что даже при неудачном добивании, обездвижит противника и не даст ему уйти. Если увеличить силу гравитации, то кости треснут, а мышцы растянутся, но попасть атакой надо ровно по цели, тем самым оставив след энергии как маяк и одновременно разрезать пространство вплотную к врагу, так как сфера формируется почти сразу и из нее можно выбраться, если воздействовать на сферу таким образом, чтобы нарушить поток энергии в оболочке сферы или найти метку и влить в нее чакру, тем самым перебив эффект сильной гравитации и сжатия к ней. Сама сфера не больше 3 метров в диаметре и полностью черного цвета. Если противник попался, то останется лишь провести атаку при помощи Ямато и накромсать ее или влить чакру в кулак и врезать по сфере, чтобы расколоть пространство, тем самым расколов и цель внутри сферы. Если будут другие идеи, жду в отзывах. Двое подростков на огромной скорости столкнулись своими техниками. Скрежет металла и пение тысячи птиц. Только это сейчас было слышно в округе. Наруто и Саске, не сдерживаясь, давят друг на друга и не хотят отступать. Но ничто не вечно и победитель есть только один. Чидори Саске развеялся и почти потерял руку, но Наруто, заметив это, убрал Ямато и подловил падающего Учиху и положил его на землю. «Все-таки я сильнее, Саске», — сказал Наруто. «Получается так, но я от тебя далеко не отстаю», — ответил Учиха. «Тогда тебе нужно лучше стараться и набраться опыта в реальных боях. Ха-ха, похоже, что так. Просто знай, я всегда рад тебя видеть, в каких бы условиях мы ни встретились. Спасибо за теплые слова. Тебе пора уходить. Барьер развеялся, а я и пальцем двинуть не могу. Похоже на то. Еще увидимся, Саске». Орочимару отступает, Покура с чакрой истощением уходит следом. Четверка звука сильно потрепаны. Силы Отто и Суны почти разбиты и в спешке отступают в свои деревни. Конохэ сильно пострадала и оправится еще не скоро. Ни победа, ни поражение, ни Суна, ни Отто, ни Конохэ не смогли уничтожить друг друга. Демон, последний раз посмотрев на Саске, собрался уходить и вскоре отправиться в собственный путь. Но его окликнул знакомый голос. «Наруто», — отозвался еле стоящий, «Минато, вылечи свои раны, Хокаге, стань сильнее. После этого мы уладим наши разногласия», — ответил Наруто, не желая дальше слушать горе отца. Наруто был разочарован, обнажив свою форму демона. Узумаки улетел прочь в сторону Отто. Он позволил змею сразиться с Минато, но тот лишь понадеялся на ходячих трупов и барьер для уединения. Четверка звука могла бы внести сильные коррективы в нападении в сторону Отто и Суны, но вместо этого просто заставила их стоять и держать эту коробку, что никак не навредили ни Хокаге, ни Конохе. Вкратце, на змея рассчитывать Наруто не намерен, и скоро он с Покурой и Тоюей уйдет на вольные хлеба. Долетев до убежища, Наруто встретила его новая команда из оловолосой девушки и Девы Солнца. «Мы выдвинемся в страну снега. Вот-то мы людям вправили мозги, теперь на очереди оккупированная страна и смерть тирана Дата. Он слишком много себе позволяет, но есть и те, кто идут против него, и немало. Сопротивление сможет неплохо нам помочь и будет тайно поддерживать с нами союз», — сказал Наруто. «Какой еще союз? С кем?» — спросила Тоюя. «С Узуши Акагури», — ответил Узумаки. «С разрушенной деревней, ты в своем уме?» — ответила Эловолосая. «Во-первых, в стране снега около 200 живых Узумаки, и почти все на стороне сопротивления. Во-вторых, принцесса той страны скоро отправится в родные края и после свержения Дата окажет любую поддержку и отдаст Узумаки под наше крыло, но собирать их сразу в Узуши — идея гиблая. В-третьих, технологии страны снега смогут очень хорошо помочь при отстройке нашей родины, а если они будут держать с нами союз, то и оружие на их основе поможет при устранении всех даймё и объединению всех стран и деревень в один единый народ. Хватит уже проливать кровь из-за чужих желаний и жажды власти», — разъяснил Наруто. «Неужели ты забыл о своей мести, Наруто?» — спросил Лис. «Нет, хоть они и не заслуживают смерти, но и оставить это безнаказанным нельзя. Найти способ сделать их обычными людьми или отправить в изгнание. Когда шиноби теряет возможность генерировать чакру, то и о своих особенностях можно забыть, ведь чакра уже настолько сильно засела в их жизни и быту, что они даже представить себе жизнь без нее не могут. Про ремесло шиноби можно будет и не мечтать, а оставить их обычными людьми и опустить их в глазах других людей — вот это я хочу сделать», — ответил Узумаки. «Лишить дела всей их жизни и оставить у разбитого корыта. Справедливо, но тогда с Ханой ты бы поступил так же?» — спросил Девятихвостый. «Нет, она погрязла в своих желаниях, забыв о том, что для нее сделали родители и я. всегда ведь помогал ей, даже если она ненавидела меня», — сказал Наруто. «Значит, вступление в Акацуки?» — спросила Ямато. «Да, но для начала нужно поднять авторитет Тайуи среди нукининов и привлечь внимание их бога или ангела», — ответил Наруто. «Поэтому мы идем в страну снега, где как раз засели нукинины из горячих источников и кума», — спросила Ямато. «Именно. Сейчас лучше места не найти, к тому же далеко идти не придется. Войска Дата в основном состоят из отступников, так что это еще и ослабление сил оккупанта», — ответил мысленно Узумаки. «Когда выдвигаемся?» — спросила Узумаки из звука. «Завтра утром», — ответил Наруто. Хана проснулась в комнате, где был тусклый свет и нету ничего, кроме стола, на котором она была связана. Дверь в помещение открылась, и в дверном проеме показался человек в спиральной маске. «Ты кто, бля, такой? Выпусти меня, я дочь Хокаге», — крикнула Хана. «Доппельгангеру слова не давали», — ответил веселым голосом масочник. «Чего? Про что ты мне вообще заливаешь?» — ответила Хана. «Про то, что он и сказал», — ответил женский голос, похожий на голос самой Ханы. «Какого? Кто ты? Я клона не делала», — кричит Хана. Поерзав еще немного, Хана почувствовала, как что-то тянет ее обратно. Посмотрев на свое тело, она расширяла свои глаза. Трубка, идущая к животу и подключенная к желудку, подавая питательные и жизненно необходимые вещества. Нету верхней одежды и куча печатей, не позволяющие пользоваться чакрой. «Что-что вы со мной сделали?» — со страхом спросила Хана. «У тебя есть то, что принадлежит мне, поэтому сразу ты не умрешь», — ответил женский голос в плаще и маске. «Да что тебе нужно? Вот это». Подойдя к Хане, девушка направила кунай к груди и начала медленно вскрывать грудную клетку стервы. «Готовься принять это», — словно приказ отдала весельчаку девушка. «Есть, мэм», — веселым голосом сказал масочник. Потянув рычаг, масочник открыл отсек с банками, в которых была жидкость для сохранения органов в надлежащем состоянии. Хана же кричала от боли и отчаяния. Ее снова убьют, снова упадет во тьму и безысходность. Она опять умрет, но в этот раз навсегда. Спустя полчаса из груди Ханы вытащили кристалл в форме инь-янь, размером с ладонь. Хана же, с шоком и животным страхом, смотрела на это. Адская боль, оборванные связки, вскрытая грудь и кристалл, про который она даже не подозревала. Вот кристалл попал в банку и приобретает форму в виде половинки настоящего сердца. Когда девушка после извлечения всей еще бьющейся половинки сердца отключила системы жизнеобеспечения и оборвала печати, тем самым убив доппельгангера. «Я так понял, это то, что ты искала?» — спросил масочник уже серьезным голосом. «Да, Обито, Тоби», — исправилась девушка. «Мы здесь одни, так что обращайся ко мне как хочешь», — ответил Тоби. «Тогда, Обито-сенси, когда вы предложите Наруто Нейчану вступить к нам?» — спросила девушка. «Завтра он направится в страну снега, заручиться поддержкой и обезопасить выживших Узумаки», — сказала черно-белое существо, что вылезло из земли. «Я хочу понаблюдать за ним, но скоро Нагата-сан выдаст задание», — ответила девушка с понурившим голосом. «Ага, иди готовься к выходу. Треххвостый ждать не будет», — сказал масочник. Масочник вышел из комнаты вместе с существом, похожим на растение. «Скоро мы увидимся, братик. Скоро ты узнаешь, из-за чьих желаний тебя заставили страдать. Ведь Хана Нэй-чан никогда не бросит тебя». Примечание к части. Если есть пожелания или хотите предложить идею, прошу в отзывы. Приятного дня и удачи в делах. Часть 11. Или новая страна из пепла старого. Примечание к части. Вот и новая глава, надеюсь, вам понравится. Приятного чтения и приятного дня. Орочимару, наша сделка окончена. Я, Тайуи и Пакура отправляемся в страну снега, — сказал Наруто. «Я тебя понял, Наруто-кун. Однако я хотел бы заключить с тобой союз», — прошипел змей. «Какой? Отто и Узушия будут союзниками, а наше сотрудничество также будет продолжаться, учитывая и то, что главой альянса против пяти деревень будет очень кстати. Отто, Снег, Узушия и Амисакацуки. Как по мне, это очень выгодно, и союзники лишними не бывают. Только союзников надо выбирать правильно. Однако я согласен. Заключим пакт на крови, что ни одна из сторон не пойдет против друг друга». «Согласен. Надежность никогда не помешает». Наруто порезал себе ладонь и вывел печать на себе и Орочимару, после чего оба пожали друг другу руку, и печать, засветившись, исчезла в пелене пара. «Пакт заключен, теперь Отто включен в союз нового мира, сказал Наруто. «Отлично, остальное обсудим после уничтожения великих деревень», ответил Рачимару. «А ты не такой уж прогнивший, как другие», сказала Пакура. «Обижаешь, Пакура-сан, если хочешь чего-то, принеси равноценное в обмен», ответил змей. «Что же, мы отправляемся в путь, было приятно сотрудничать с вами, Орочимару-сан», сказал Наруто, в уважительной манере. «Значит, я заслужил твое уважение, Наруто-кун?» спросил змей. «Ты не использовал в экспериментах других людей из Отто, согласился взять спасенную деревню под свое крыло, и теперь она процветает и находится под защитой. Ты уже показал, что тебе не чужда человечность», ответил Наруто. «Благодарю за лесные слова, Узукаги-сама», сказал Рачимару, с уважением в ответ. «Хах», ответил той же монетой. «Мне это по нраву. Таюя, Пакура, отправляемся в страну снега, пора заявить о себе и обрести нового союзника», сказал Наруто. «Хай», ответили девушки, и все вместе направились к выходу. Как только команда вышла, Орочимару спросил: «Куда же направит тебя твой ветер, Узумаки Наруто?» спросил Орочимару в пустоту. «Команда номер 7, для вас задание на охрану актрисы из страны снега и ее охрана, до конца съемок нового фильма», сказал Минато. «Саске, Сакура и Сай, новая команда номер 7, должна будет отправиться в страну снега, для охраны Каюки Казахана. Аво, мы будем сопровождать актрису, а кто она?» спросила с нетерпением Сакура. «Каюки Казахана, и прошу терпения», сказал Хокаге. Последние события сильно повлияли на Минато. Он увидел, как его сын стал демоном. Не демоном-лисом, а новым демоном, что был не страшнее, а может и превосходил лиса в некоторых аспектах, хоть он еще и не вступил в полную силу. Кушина же охладела ко всем, Минато не стала исключением. Она постоянно бывает у Микото, что постоянно поддерживает ее и пытается сделать все, чтобы Намика Дзи не сломалась. Смерть дочери, что попыталась убить Наруто. Сын, который стал настоящим демоном и без лиса внутри. Сейчас Кушина стояла во главе команды номер 7, вместе с Какаши Хатаке. «Извините, Хокаге-сама», извинилась Сакура. «Когда приступать к заданию?» спросила Кушина холодным голосом. «Завтра утром актриса выдвинется в страну снега вместе со съемочной группой», сказал Минато. «Хай», ответили все, кроме Кушины. Минато не мог винить ее, он и сам допустил такое. Дочь стала жадной сволочью, что готова была убить родного брата ради блага себя любимой. Сын, даже когда чудом выжил, возненавидел деревню и семью. Он не видит в них родных себе людей. Холодная ярость в его глазах ясно дала понять, что его ненависть огромна и просто так он от нее не избавится. Теперь что? Жена не появляется дома, тренируется до изнеможения и твердит про то, что вернет Наруто обратно и покажет клану, что она все еще Узумаки. Она больше не называет свою фамилию. Оправдание этому послужило короткое: «Я недостойна носить эту фамилию, пока не докажу, что могу добиться прощения сына». Видимо, Кушина винит себя больше, чем когда-либо. Минато мог только сидеть и смотреть на это. Вечно сидеть в кабинете и отдавать команду людям, которым он теперь не доверяет. Команда номер 7 вышла из кабинета и отправилась готовиться к длительной миссии. «Как думаешь, Сакура, мы еще встретим Наруто?» спросил Саске. «Не знаю, но судя по твоим словам, он может превращаться в то чудовище. Страшно даже представить, что он может с такой силой», ответила Сакура. «Прекратите. Я понимаю, что вам интересна эта тема, но можете делать это не при Кушине-сан», перебил их Сай. Кушина лишь посмотрела на Сэя с благодарностью и ушла к себе, готовиться к заданию. «Прости, мы не подумали», ответила Сакура и тоже отправилась готовиться. «Ладно, я тоже пойду, надо постараться. Чувствую, что там мы встретим знакомого», ответил Саске, а последнее сказал для себя. «Ага», сказал Сай и тоже ушел в корень. Сай, зайдя в кабинет к Данзо, встал на одно колено и отдал отчет. «Данзо-сама, Хокаге отдал задание по сопровождению актрисы, Каюки Казаханы», сказал Сай. «Понятно, продолжай слежку и выясни, как подстроить смерть Кушины Узумаки, а по возможности Учиху Саске, для извлечения глаз. Жена этого идиота сильно мешает моим планам», отдал приказ Данзо. «Хай, Данзо-сама, разрешите отклониться», ответил и спросил Сай. «Иди, по прибытию жду результатов», сказала Данзо. Сай ушел к себе в комнату, готовиться к заданию. Допельгангер Мундуса сам и был похищен после расправы. Что же делать? Лиса нету, как и агента в семье этого ежика. «Ладно, подумаю об этом позже. Если Кушина будет убита и глаза сына главы Учиха будут у меня, то и этого будет достаточно, чтобы забрать власть в Конохе. Все, чего я так желаю, скоро будет исполнено», — сказал Данза в обманчивую тишину. Следующий день. Команда 7 встретила съемочную группу и самих актеров, и вскоре все выдвинулись в путь. Кушина с холодными глазами, бинтами на руках и ногах, мешки под глазами и немного растрепанными волосами. Саски был таким же. Сакура и Сай выглядели лучше, но тоже были немного уставшими. Какаши просто уткнулся в книгу и хихикал по-тихому. «Скоро мы прибудем на место?» – спросила Каюки. «Где-то еще день или два, и мы прибудем к подножью горы и отснимем материал», – ответил сценарист. «Долго и раздражительно», – ответила Каюки. «Если что-то не нравится, то мы можем развернуться и наплевать на вас, оставляя вас без защиты. Вы же, надеюсь, помните, что мы можем так сделать, после последнего указа Хокаге», – припугнула Кушина, а Какаши кивнул. «Простите ее, нелегкая судьба и все такое», – хотел сказать старик-режиссер. «Плевать нам, мы выполняем задание, да и если так говорить, то у многих здесь жизнь куда хуже. Смерть бока бокс шиноби – это норма, но и человечности мы не лишены», – сказала Кушина. «Хорошо, больше ни слова не проронем», – сказал старик. Каюки же промолчала. «Вот и граница страны снега. Сразу пойти на поиски сопротивления и присоединения к ним. Тэюя смогла освоить Райтон и улучшила свое владение флейтой и гендзюцу на ее основе. Вот, подойдя к тоннелю, Наруто влил чакру леса в глаза и понял. Ловушки и куча оружия, замаскированные под завал камней и снега. Пакура использовала геном жара и осветила помещение. Сразу из-за угла вышли солдаты сопротивления, наведя на нас оружие и готовясь к атаке от непрошенных гостей. «Вы кто?» – сказал явно главнокомандующий среди них. «Узумаки Наруто, Узумаки Тэюя и Пакура», также известные как Демон Фиолетовой Молнии и Дева Солнца. «Девушка Узумаки не имеет известности и сейчас просто Тэюя», — ответил Наруто. «Значит, вы Нукинина издалека? Что вы здесь забыли?» — спросил очкастый старик. «Мы пришли освободить эту страну и помочь вам в противостоянии Дата. То, что мы Нукинины, не значит, что мы просто разбойники и убийцы», — ответил Наруто. «Как мы можем вам доверять?» — спросил очкастый. «Знаешь про пакт на крови?» — ответил вопросом на вопрос Наруто. «Знаю только то, что нарушить его нельзя», — ответил старик. «Тогда давай так, я заключу пакт или использую печать правды на себе. Так ты сможешь убедиться, что ты сможешь доверять мне», — сказал Наруто. «Давай печать правды, но покажи, как она работает», — сказал старик. «Хорошо, Тэюя, давай. Если печать наложу я, то она не сработает», — сказал Наруто. «Ага», — ответила раздраженно Тэюя. «Когда печать была наложена, то Узумаки сразу спросила: ты хочешь перерезать здесь всех? Имей в виду, что соврать не получится, хотя кому я объясняю», — сказала Тэюя. «Да», — соврал Наруто и получил удар током. «Значит, вы сюда за этим?» «Нет, удар током получаешь только тогда, когда ты соврал и не сказал правду», — сказал Наруто, и печать засветилась зеленым. «Тогда ладно, мое имя Сандэю Асама, я глава сопротивления», — сказал Асама. «Приятно познакомиться, Асама-сан. Я пришел не только помочь вам избавиться от Дата, но и прославить ее», — сказал Наруто, показав на Тэюю. «Понятно, вы хотите быть в самом центре событий?» — спросил Асама. «Да, но и если будут особо узнаваемые подчиненные Дата, то я бы хотел, чтобы вы о них сообщили», — сказал Наруто. «Согласен с этим. Сразу скажу, что это особые шиноби с чакра броней, протектор деревни Снега. Их зовут Фубуки Какуёку, Надари Роуга, Мизари Фуюкума. Лидером среди них является Роуга, и он обладатель генома льда», — передал информацию Асаму. «Ясно. Значит, он может быть из клана Юки. Может и получится отправить его в страну волн», — сказал Наруто. «Почему именно туда?» — спросил старик. «Там есть знакомый с таким же геномом, и он из клана Юки. Так что укрепить союз после освобождения от тирании Дата будет очень кстати», — сказал Наруто. «Мы еще даже не поцарапали тирана, а ты уже думаешь про будущее», — упрекнул старик. «Если бы я боялся Дата, то я бы сюда не сунулся. Я явно сильнее этого идиота, что может только языком чесать и чакра броней покрываться», — парировал Наруто. «Ясно. Раз ты так считаешь, то и его приспешники тебе не страшны. Хотел бы я так сказать, но не показав это на деле, не поверю», — сказал Асама. «Я и не думал, что ты поверишь. Да так даже лучше, чем если бы ты просто поверил мне», — сказал Наруто. «Рад, что ты мыслишь здраво», — сказал Асама. «А я рад сотрудничать с вами, Асама-сан», — ответил Наруто и протянул ему руку, которую старик пожал. Под конец дня, уже все сопротивление знало, что Нукинин С-класса прибыли на помощь в лице демона фиолетовой молнии, девы солнца и будущей ведьмы проклятого звука. Пов Пакура. Интересно, что думает обо мне Наруто. Его внешность, его сила, его глаза, его тепло, его голос. Так стоп, куда меня понесло? Почему я начала думать о нем так часто? Если Тайя будет с ним так часто в гуще событий, то они смогут продвинуться в отношениях дальше, чем я. Да что со мной? Ревную напарника к новенькой. Успокойся, Пакура, рано или поздно он заметит все, что ты о нем думаешь. Я хочу быть с ним почаще и не отпускать его далеко от себя. Йенпов Пакура. Тайя сразу поняла, что именно она будет принимать участие в главных событиях по уничтожению Дата. Тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Так и проходили ее дни. До засады возле рельсы уничтожению поезда Дата, на котором было много технологического оружия и артиллерии, скоро начнется. В главных ролях нашего театра, по рождению нового Нукинина, будет Тайя. Она будет в засаде и проникнет на поезд и кинет всех в гиндзюцу и отдаст приказ на самоуничтожение поезда. Пока она будет держать контроль над слабыми и средними нукининами и наемниками, остальные будут держать более сильных противников и по возможности уничтожат их и будут играть на точности атаку. Нукинины уровня Джонина не дадут просто так использовать контроль через слух, а в защите от них стоять бессмысленно, они просто убьют обычных людей. А вот в атаке они смогут занять их и отгородить от нашей ведьмы. И вот атака началась. Тайя начала играть на флейте и взяла под контроль 2-3 всего экипажа, а Наруто и Пакура отправились уничтожать противников уровня Джонина. Дата, не ожидав, что тут будут знаменитые Нукинины и мастер Гиндзюцу через слух, отдал приказ открыть огонь по обычным людям в доспехах. Пакура на это нагрела вокруг пространства и расплавила все летящие снаряды и отправила мелкие шарики жара в ответ на плотный огонь от поезда. Шарики жара испортили оружие поезда и заставили шиноби внутри отойти от них. Тайя же сменила тональности ноты своей флейты и шиноби, поддавшись контролю, достали кунаи и напали друг на друга. Вот мелодия и крики боли смешались в одну композицию, а вот обычные люди сопротивления смотрят на это со страхом и говорили, что она ведьма, которая проклинает всех, кто услышит ее мелодию. Наруто, услышав это, придумал ей новое прозвище. «Как вы ее назвали?» — спросил Наруто. «В ведьмой», — ответил самый смелый ополченец. «Вот как, а эта идея, как вам ведьма проклятого звука? Раз мы нукинины, то почему бы и не дать ей такое прозвище?» — спросил их Наруто, смотря как шиноби снега убивают друг друга. «Это самое подходящее для нее прозвище», — ответил Асама. «Вот и порешили. Новый нукинин родилась на свет, ведьма проклятого звука», — сказал Наруто. «Точно, а почему вас прозвали демоном?» — спросил ополченец. «Может, потому что я настоящий демон?» — сказал Наруто и принял форму демона. «Да демон!» — крикнул самый слабохарактерный из ополчения. «Спокойно, я не те демоны, что могут только кромсать всех подряд и уничтожать все, что видит», — сказал Наруто, попутно убирая форму. «Я ясно», — ответили ополченцы. «Смотрю, Тайя разошлась вовсю, даже пару джонинов смогла взять под контроль», — сказал Узумаки, видя, как джонин убивает своих с криками и нежеланием убивать своих. «Вы все настолько сильны?» — спросил Асама. «Я самый сильный из всей нашей команды, следом Пакура и после нее идет Тайя», — ответил Наруто. «Ясно. С вашей помощью мы сможем убрать этого тирана», — сказал Асама. «И кстати, о нас мало кто должен знать из посторонних, пока мы публично не убьем Дата», — предупредил Наруто. «К чему это?» — спросил старик. «Лучше пусть о нас узнают после триумфа, чем до эффективного окончания нашего спектакля. Эффект будет лучше, а информации для противодействия нам будет меньше», — ответил Наруто. «Понятно, обезопасить себя и получить славу в одно и то же время. Умно», — отметил Асама. «Да, вот только сейчас Дата сам выйдет и мы дадим ему уйти», — сказал Наруто, ошарашив остальных. «В каком это смысле?» — спросил с недоумением Асама. «Он сбежит в сторону своего особняка, а там будет более эффектная сцена, где дух противников после их поражения будет сильно подорван и растоптан. Тогда-то мы и покажем, что Дата был тираном и закрепим веру жителей страны в сторону ополчения», — ответил Наруто, попутно думая про пользу снега в сторону альянса против пяти деревень. Вы уверены в этом плане? Он больно рискованный, у нас нету запасного, на случай если основной провалится, сказал Асама. Для этого есть Таюя. Да ты явно не будет неуязвим духом и подвергнуть его страху и взять над ним контроль. Долю секунды хватит, чтобы закрепить управление над его телом и духом. Глубокое гендзюцу, при котором нельзя двигать ничем, кроме своей чакрой. Только звук воздействует на мысли и координацию, попутно притупляя сам контроль чакры в теле. Поэтому чунины не могут просто развеять контроль и взять самообладание в свои руки, ответил Наруто. Значит, точность исполнения и тонкий контроль за место грубой силы и разрушения. Честно говоря, ты поражаешь меня своим интеллектом, будучи таким молодым юнцом, сказал Асама. Возраст в нашем мире не имеет значения, парировал Наруто. И то верно. Вот и он, сказал Асама. Да-то, поняв, что он не сможет противостоять долго этой мелодии, хотел отступить в сторону своего особняка, для перегруппировки оставшихся сил и мобилизации наемников. Таюя, Пакура и Наруто отправились следом. Ополчение отправились хвостом, пользуясь поездом, что по плану должен быть способен на передвижение по рельсам прямо в особняк Дата. Сам же Дата, после побега, сразу приказал мобилизовать все доступные силы и предупредил тройку снега, чтобы они занялись шиноби с флейтой, геномом жара и мастера кэндзюцу с эфирными клинками и высокой скоростью. Наруто, Пакура и Таюя проникли в особняк и начали поиски Дата, но Узумаки вспомнил про тройку снега, приближенных к тирану. Таюя, ты и Пакура отправитесь к Дата. Я займусь тройкой снега. Попутно подготовлю отход, отдал приказ Наруто, не терпящий возражений. Ты уверен, что мы справимся с Дата? Спросила Пакура. Главное, чтобы его казнила Таюя и дала о себе знать, как сильный Нукинин. Если не справитесь, воспользуйтесь печатью связи, ответил Наруто. Хай, ответили девушки и отправились вперед. Сам же Узумаки начал буянить и разрушать все в ближайшем ангаре, якобы они пришли для обезоруживания армии Дата. Тройка клюнула. Они пришли спустя минуту, после шума и попались в барьер, подпитанный чакрой леса. Я тебе что, инструмент для особо затратных техник и барьеров? Спросил Бурча, лис. Ты опять ноешь, лисенок? Спросила Ямато. Я не про это. Наруто, хватит и своей чакры, ведь он бль Узумаки. Прорычал последнее, лис. С меня мясо. Заткнул лиса, Наруто, получив в ответ урчание пушистого напарника. Как ты сразу покладистым стал, лисенок? С ехидством сказала Ямато. Да иди ты, я получу взамен оплату за свои старания. Так что отвали, Ямато. Парировал Биджу. Ну, ответила Ямато. Хватит, противник уже здесь, сказал Наруто. Тройка снега прибыла в своей чакроброне, готовясь к бою. В их глазах было призрачное превосходство и надменность, явно говорящие об их неосведомленности. Всего лишь сопляк, катана и плащ, все что у тебя есть, а катана, кстати, красивая. Продать ее или оставить у себя в коллекции будет в самый не успела сказать Фубуки, как получила разрез на двое. Ты слишком слаб, а твоя сила, это генетическая модификация, и без брони ты будешь бесполезна, сказал Наруто, после анализа ее тела, через сенсорику. Откуда такая скорость? Стоп, фиолетовый плащ, катана, украшенная золотом и резной гардой, скорость, что близка к скорости желтой молнии, фиолетовая молния, что остается после перемещения, быть не может, сказал Роуга, осознав, что перед ними демон фиолетовой молнии. Он всего лишь мальчишка, Роуга. Нам надо лишь... Тут Мизарифу и Укума не смог договорить из-за перерезанного горла. От тебя пахнет семенем, и эмпатия от тебя трубочкой сворачивается. Нет смысла оставлять тебя в живых. С отвращением, сказал Наруто. Стой, не надо. Я готов сдаться, только не трогай меня и мою сестру. На последнем он прикрыл себе рот от страха, что его тайну раскроют. Сестру? С интересом спросил Наруто. Нет, я не могу отступить здесь. Я... Тут Наруто телепортировался к Роуге и положил руку на его плечо. Ты подвергся страху и поэтому перестал следить за ситуацией. Но этот страх был не за себя, а за другого человека. Что с сестрой? Сказал и спросил Узумаки. Как я могу тебе доверять? А даже если и расскажу, то ты все равно не сможешь ей помочь, сказал Роуга, опечалившись на последнем. Болезнь? Спросил Наруто и попал прямо в точку, что подтверждает дернувшееся плечо Роуга. Да. Геном льда убивает ее, и ничто не может спасти мою сестру, не говоря уже о том, что через неделю она умрет. Давай, добей меня. Какой смысл оставаться в этом мире, если здесь не будет той, ради которой я пойду на все», — сказал Роуга, готовясь к смерти. «Нет, поможешь одолеть, да ты помогу тебе с твоей сестрой. Есть один способ, и знакомый в стране волн явно знает, как с этим бороться», — сказал Наруто, вселяя в Шиноби Снега надежду. «Ты, правда, готов помочь, даже не зная меня?» — с подозрением и надеждой спросил Роуга. «Да», — искренне ответил Наруто. «Спасибо», — сказал, заикаясь, Роуга. «А теперь идем. Пора освободить людей от влияния Дата», — сказал Наруто. «Только дай мне снять эту хрень», — сказал Роуга и снял чакра-броню с себя. «Она бы не позволила мне атаковать Дата», — ответил на немой вопрос Наруто, Роуга. «Понятно. Вперед, Юки Роуга», — сказал Наруто. «Хай», — и оба двинулись в тронный зал. В тронном зале Бакура защищала Таюю, пока та понемногу захватывала контроль над телом Дата. Сам же тиран уже был на полпути к поражению и своей близкой кончине. Роуга использовал стихию льда, чтобы связать ноги и руки Дата, попутно пытаясь атаковать его с инбонами и кунаем из-за льда. Когда Дата увидел Наруто и Роугу, что атаковали его, то тиран понял: пора открывать козыри. Вокруг Дата распространился неизвестный геном, что словно все пожирающие торнадо антиматерии, расщепляло все, к чему коснется. «Все-таки вы заставили меня использовать знания из свитка хаоса. Раз так, то пора уничтожить вас вместе со мной», — прокричал Дата и выпустил из себя больше генома, попутно разрушая свое тело. «Черт, это я не ожидал. Черные драконы и физическая сила — это все, что было известно про него», — сказал спокойно Наруто, попутно думая, что делать против такого самоубийственного хода Дата. «Я смогу при помощи жара оттолкнуть его к нам, а ты на своей скорости вырубишь его», — сказала Бакура, готовя сжатый шар жара. «Понятно, идея хорошая, только не убей его. Таюя, готовься принять его под контроль», — сказал Наруто. «Поняла», — ответила Узумаки. Вот шар полетел за спину Дата, а тот полетел в сторону Троицы и Роуга. Наруто на максимальной скорости наносит удар по затылку и вырубил его. Геном рассеялся, и тронный зал превратился в некую пустыню вместо трона по центру зала. Сами шиноби, взяв с собой бессознательного Дата под контроль Таюи, отправились к балкону особняка тирана. Шиноби и наемники, видя, как оловолосая женщина притащила Дата при помощи своей флейты, замерли. Тут Узумаки начала: «Тиран повержен, а его душа теперь принадлежит мне. Дата всегда ставил свои цели выше чужих жизней и не задумывался, что он мог делать добро и принести рассвет в страну снега. Я, ведьма проклятого звука, объявляю, что Дата сдался и лишен своей собственной души в качестве наказания за свои грехи. А теперь казнь Дата Казаханы принесет свободу от его тирании, и люди смогут снова дышать спокойно». После этого Таюя сыграла на влейте, и Дата свернул себе шею и прыгнул вниз с балкона, прямо к армии тирана. Вот наемники убегают, а шиноби поняли, что теперь все можно сделать куда лучше и не бояться, что шавки Дата убьют их по первому же слову. 2 дня после смерти Дата. «Каюки-сан, Каюки-сан!» — кричал старик по имени Макина. «Да что?» — с гневом спросила Каюки. «Дата, Дата мертв. Его убила ведьма проклятого звука, которая в команде с демоном фиолетовой молнии и девой солнца», — на одном дыхании сказал старик. Каюки не могла поверить, что тирании Дата настал конец. Она снова сможет вернуться на свою родину и увидеть Асаму. Наконец-то она может вернуться домой. «Как долго нам до особняка Дата?» — спросила Каюки. «Если прямо сейчас, то через 4 часа уже будем там», — ответил режиссер Макина. «Тогда давай немедленно туда. Съемки подождут. Сейчас у нас есть, что все может измениться», — ответила Каюки, попутно одеваясь в теплую одежду. «Хорошо, собирайтесь. Мы едем в особняк Дата». «Ты с ума сошел? Какой еще к черту особняк тирана? Дата убили 2 дня назад, это официальная информация. Так что шевели булками и отправляемся. Ха-хай, в особняке Дата». Каюки увидела, как жители наконец могут выйти на улицу, не боясь быть убитыми или запряжены вечной работой в сугробах и вершинах гор. Дети бегают под спокойным снегопадом и играют в снежки, а женщины смотрели за ними и делали свои утренние дела. Мужчины начали ремонт домов и техники, попутно принося новые ресурсы и стройматериалы. «Извините, а вы случаем не Каюки Казахана?» — спросила старушка лет 70. «Да, это я. Скажите, где та ведьма, что убила Дата?» — спросила в нетерпении Каюки. «Она сейчас со своими друзьями отправилась к неким колоннам, что похожи на зеркала. Вот в том направлении», — — сказала старушка и показал пальцем на вершину одной из гор. «Спасибо большое», — сказала Каюки и побежала к тому месту. Команда Семи и их сенси не отставали. Какаши же просто взял Каюки на руки, и все двинулись на вершину горы. Через полчаса они уже были на месте. Замершие озера и зеркала вокруг него. Эти виды завораживали и восхищали. Но в центре озера стояла эловолосая девушка с флейтой в руках и смотрела прямо на Каюки. «Я ждала тебя, Каюки Казахана. Видимо, псы Канахи тоже прибыли», — сказала Таюя. «Знаешь, кто я? Хотя неважно. Я хотела бы спросить, зачем ты пошла против Дата?» — спросила Каюки. «Мешал сильно, вот и убрала. Я также пришла заключить сделку с тобой. Видишь ли, медальон, что у тебя на шее, это ключ к тому, что это место расцвело. Снега больше не будет, и вся зелень вокруг раскинется по всей стране снега. Тебе нужно лишь вставить его сюда и повернуть. Также я хотела бы забрать узумаки, которых Дата держал здесь, как инструментов для фуиндзюцу», — сказала Таюя. «Ты узумаки, скажи, ты пойдешь со мной в Канаху, чтобы...» — хотела сказать Кушина, но Таюя лишь презрительно посмотрела на нее. «А ты не узумаки, от тебя так и воняет, как от предателя клана. Мне ни о чем с тобой говорить», — сказала с гневом Таюя. «Значит, даже живые считают меня изгнанницей», — сказала со слезами на глазах Кушина, понимая, что она даже слушать ее не будет. «Значит, мне надо активировать эту установку?» — спросила Каюки. «Да, узумаки пусть пока останутся тут. Слишком опасно переселять их куда-то в другое место, где нету защиты и доверия», — сказала уверенно Таюя. «Хорошо, я выполню твои условия». После этих слов Каюки подошла к терминалу и активировала все зеркала. Таюя же стояла в стороне и смотрела за всем этим. Как только лед треснул и упал с зеркал, то вся местность сразу расцвела, показывая прекрасные виды цветущей поляны и большого озера. Голограмма, что показалось сразу после, дала Каюки последний толчок к принятию окончательного решения. Она станет даймё своей страны. Пора исправлять все, что сделал Дата и его псы. Пора растопить страну снега и стать страной вечной весны. Страна весны появляется на карте мира. Как мне вас отблагодарить? — со слезами на глазах спросила Каюки. «Только безопасность моего клана и заключение союза с Узушия. Мы планируем вернуть нашу деревню в строй, и для этого мы собираем и обезопасившимся узумаки нужно осесть там, где им будут рады», — сказала Таюя, уверенная в звуконепроницаемом барьере Наруто. «Когда успела?» — просила Кушина. «Не знаю, но агрессии от этой узумаки нету», — сказал Какаши, готовый в любую секунду броситься спасать принцессу страны весны. «Я согласна, передайте демону фиолетовой молнии мои благодарности и согласие на союз», — сказала Каюки. «Обязательно. На этом я и моя команда уходим из страны снега ХМ весны», — поправила себя Таюя. «Не смею больше вас задерживать», — с улыбкой сказала принцесса и новая даймё страны весны. «Я закончила. Можем», — не успела договорить Таюя, как вокруг них появились Анбу. «Кушина Узумаки, вы обвиняетесь в измене Хокаге и деревне. За это был отдан приказ убить вас на месте». Анбу кинул Какаши свиток, и тот, прочитав его, побледнел. «Кушина-сан, это печать Каге. Что вы такое сделали, что Минато-сенсей отдал такой приказ?» — спросил с неверием Какаши. «Я еще ничего не сделала, да и не хотела предавать Минато», — крикнула Кушина. «Наруто, тут проблема. Мне вмешаться?» — спросила мысленно через печать Таюя. «Я сам разберусь, отступи к точке сбора Испакура и жди меня там», — ответил Наруто. «Поняла», — ответила Таюя. «На меня приказа у вас не было, так что я пас. Разбирайтесь сами», — сказала Таюя и спокойно прошла мимо Анбу, которые с настороженным видом провожали узумаки. «Ты бросишь свою соклановку? У узумаки совсем нет чувства чести и привязанности», — крикнула Сакура. «Если бы она была одной из нас, то вмешалась бы. А так она изгой и позор нашего клана. Больше мне ни о чем говорить с вами», — сказала Таюя, исчезнув в шуншине. «Твою ж, Сай, встань!» — не успел отдать команду Какаши, как увидел то, как он заносит Танта для убийства Кушины. Внезапно Танта останавливается со скрежетом металла. Наруто уже держал Ямато на пути Танта Сэя, а тот, не увидев его скорости, попытался отпрыгнуть от Узумаки. Взмах, и Сай лежит на земле без правой ноги. Анбу сразу напали и хотели убить всю команду. Наруто же создал двойника из энергии и отправился с ним на пару вырезать команду ликвидации. Как только Анбу были убиты, Наруто подошел к Саю и проткнул его плечо своей катаной и поднял его за эту же рану. Крик боли и стоны от корневика были слышны на все поле вокруг. Кушина смотрела на сына и не могла поверить в его жестокость в таком юном возрасте. Сакура молчала с шоком на лице. Саски же охранял Каюки и не подпускал никого близко к ней, смотря как его друг расправляется с предателем. «Видишь, Кушина, даже твой дорога Минато захотел, чтобы сдохла. Зачем ему морально разбитая дура, которую даже трогать противно?» — сказал Наруто, наблюдая реакцию его биологической матери. «Это неправда, я не верю. Ты кунаичи или баба без мозгов? Взгляни правде в глаза. Я держу корневика Данза, и Минато это прекрасно знает. Что тебе еще нужно, чтобы ты поняла, что я ушел из деревни в первую очередь из-за Минато, этой сраной мрази, которой нужна лишь власть?» — сказал Наруто с презрением. «Я не...» — «Открой глаза, Кушина, осмотрись вокруг. Почему везде, где бывает демон, становится так спокойно и уютно? Почему именно демон должен исправлять положение дел в мире, а не те же самые Каге или Даймё? Скажи мне, что ты видишь?» — с яростью сказал Наруто. «Я вижу процветающую страну и...» — «Вот именно, процветающую во всех смыслах. Люди сами начали обустраивать свой уголок. Им не надо многого для счастья и счастливой жизни. Всего-то дать им место для жизни и не вовлекать их в передряги мира шиноби. Они не воины, не ниндзя. Они люди, самые обычные. А вот он», — надавил на Сэя, — «шиноби, без принципов и моральных ценностей. Минато то же самое. Он так хотел свой пост Каге, что просто забыл о тебе и забил на твое состояние. Ему плевать на тебя», — сказал Наруто. Почему все идет к этому?» — спросила тихо Кушина. «Потому что такие, как Минато, хотят власти и авторитет в глазах других людей. Он хочет, чтобы его считали номером один, первым и единственным в своем роде Каге, что может манипулировать людьми как вздумается», — сказал Наруто с презрением в голосе. «Можно?» — «Что?» — спросил Наруто. «Можно я пойду с тобой?» — спросила Кушина, надеясь на положительный ответ. «Дожили лис. Я сейчас ее проверю», — сказала мысленно Наруто. «Я понял тебя, как будет что-то, сразу скажу», — ответил лис. «Зачем тебе это? Ведь у тебя есть Коноха. Это ваш план по моему захвату, или ты хочешь убить меня, пока буду без защиты?» — спросил Наруто. «Ничего подобного. Я хочу уйти с тобой и помогать во всем, в чем ты будешь нуждаться», — сказала уверенно Кушина. «Лис?» — спросил Наруто. «Она не врет. Ее желания чистые и без лжи и негатива. Как поступать дальше, решай сам», — сказал лис. «Встретимся здесь, в этой бумажке координаты, что может открыть только Узумаки. У тебя час, не опаздывай», — сказала Наруто и отпустился на присмотр его команды, после передав листок Кушине, исчез в фиолетовой молнии. «Хирайшин?» — спросил Какаши. «Нет, печать он не использовал», — ответила Кушина. «Вы же не собираетесь?» — спросил Саске. «Прости». Кушина быстро вырубила Сакуру и Саске, а Какаши даже не сопротивлялся. «Кушина-сан, разрешите мне тоже пойти с вами? Я дочитал свиток, и там был приказ убрать всю команду номер 7 и их наставников», — спросил Какаши и объяснил причину. «Слишком подозрительно будет. Иди и сообщи о том, что я сбежала. Я не хочу больше быть в этой гнилой деревне, где все решается по чьему-то желанию», — ответила Кушина отказом. «Ясно. Я попутно выясню, хотел ли Минато-сенсей реально убить нас, или это был чей-то план. Если он не замешан, то я расскажу, что вы с Наруто», — ответил Хатаке. «Буду благодарна, а теперь обезопась генинов и убери этот мусор», — сказала Кушина, показывая на Сэя, как на урода всего мира. «Как скажите, Кушина-сан», — ответил Какаши и отпустил Кушину. Хана и Тоби приближались к месту, отмеченному Зицу. Там должен быть Наруто и его команда, готовившиеся к отправке в любой момент. Вот они добрались до Пакура и Таюи, что мирно ждали Наруто. Вот появился Узумаки, но не один. Хана и Тоби выпучили глаза и думал, что это иллюзия. Но после тщетной попытки и подслушанного разговора Наруто и Кушины поняли, что Узумаки старшая решила уйти из Конохи и примкнуть к Наруто. Такой расклад обрадовал обоих, ибо не считали, что Кушина заслуживает смерти. Выйдя из тени, Хана и Тоби поприветствовали команду из четырех нукининов. «Приветик, Наруто-кун, как поживаешь?» — спросила мягким голосом девушка под маской Кицуны. «Откуда ты меня знаешь, и почему твоя чакра мне сильно напоминает эту стерву?» — спросил Наруто с осторожностью. «Потому что мы...» — тут Хана и Тоби сняли свои маски и представились. «Обита Учиха и Хана Намикадзе», — ответили одновременно Хана и Обита. «Думаю, убить тебя второй раз мне пойдет только на пользу», — сказал Наруто с холодной яростью. прежде чем ты атакуешь нас, я хочу сказать, что спас Хану 4 года назад», — сказал Абита своим голосом. «В смысле?» — спросила Кушина. «Из меня извлекли лиса и перезапечатали в доппельгангера. Как конкретно у них это получилось, мы не совсем в курсе. Однако копия питалась от половинки моего сердца, превращенного в источник питания и чакры», — сказала Хана, попутно открывая вид на хирургический шрам на груди. «Ты думаешь, я так легко поверю?» — спросил Наруто. «Не надеялась, Наруто Ниэ-сан», — сказала Хана. «Прежде чем вы продолжите, я хочу предложить вам кое-что. Узумаки Наруто, Узумаки Тоюя, Пакура и Узумаки Кушина, я предлагаю вам вступить в Акацуки ради достижения высшей цели. Примечание к части. Пишите отзывы и ставьте ждунов, так я пойму, что стараюсь не зря. Приятного дня и удачи в делах. Часть 12. Или правда и смена курса. Примечание к части. Знаю, что выпустил на день позже, но марафон 50 страниц стартует с сегодняшнего дня. Я хочу за неделю добить этот до самого интересного и начать новый FF, в котором будет клан Шиминова, как один из кланов Конохи, но и ГГ будет другой. А теперь, приятного дня и приятного чтения». Наруто задумался, однако перспектива быть ресурсом в конце, ради какой-то там иллюзии, ему не хочется. Тогда Узумаки решил пойти на риск и вразумить этого дурака. Лучше рискнуть и открыть глаза, чем потом просто умереть, ради призрачного и идеального мира. «Значит, ты хочешь, чтобы мы всей командой вступили в Акацуки, присоединиться к этой стерве?» — спросил Наруто с отвращением, смотря на Хану. «Да, Хана тебе все расскажет, когда присоединишься к нам», — сказал Абита. «Почему бы мне просто не отказаться, чем присоединяться и убить вас здесь?» — спросил Наруто. «Не надо, Ниэ-сан, мы не такие злые, как вы думаете», — встряла Хана. «Охотно верю», — с сарказмом сказал Наруто. «Как же с тобой сложно», — сказал Абита. «Так же, как и с вами. С чего бы мне с вами идти на контакт, учитывая, что вы знаете, кто во мне сидит», — парировал Наруто. «И то верно. Если в двух словах, то я и Хана хотим собрать всех хвостатых для проекта «Глаз Луны», погрузить мир в вечный сон и обрести истинный мир через божественное древо», — сказал Абита. «Значит, просто сдохнуть, смотря мультики про мир во всем мире, вместо его воплощения в реальность», — сказал Наруто. «Что?» — спросил с небольшим гневом Абита. «Сам подумай, идиот. Пока все смотрят сон на наших идеальных мирах, все будут медленно, но верно подыхать. Как ты собираешься поддерживать жизнь людей, пока они находятся в мире иллюзий? Божественное древо – это тот же хвостатый, но без души, разума, чувств и эмоций. Как ты собираешься доверить все живое под управление бездушной и неразумной твари, что будет нас медленно жрать и после выкинет, как огрызок от фрукта? Скажи-ка мне, Абита, может, я в чем-то не прав, и это как раз то, что нам нужно?» — спросил Наруто. «Я не знаю», — честно сказал Абита, после 5 минут молчания. «То тоже. А теперь взгляни на все с моей стороны. Мелкие и угнетенные страны и жители маленьких поселений превратятся в бушующий шторм, что уничтожит нынешний порядок и поставит новые ценности и объединит всех людей под одним знаменем. Моральные ценности, такие как душа, любовь, чувство и преданность, станут тем, что люди посчитают высшими ценностями, когда остальные ублюдки и зажравшиеся маразматики и уроды будут давиться тем, что лишатся всех, кто им подчинялся. Люди не хотят войн, но ни у кого нет сил для объединения и удержания мира. Акацуки же, имея эту силу и возможность, идут по пути хаоса и разрушения. Нету ни одного, кто не задумывался над целью организации. Все молча выполняют приказы и идут по своим делам, забыв о горе трупов, что они оставили после себя. И вот я ставлю себе цель объединить всех людей и простых шиноби в одну единую армию, что будут преследовать общую цель, как снести старый порядок и воздвигнуть тех людей, которым люди доверятся. Дать людям самостоятельно выбрать, как они хотят видеть этот мир и кому они доверят его управление. Пусть люди сами выберут и учатся на своих ошибках. Рано или поздно они поймут, что мир – это не земли и их правитель, а народ, что живет на этих землях. Когда они это поймут, то и войны станут лишь пережитком прошлого. Даже если этот мир и не будет вечен, он все равно принесет тех, кто захочет вернуть его. Именно такие люди и будут вершить историю. Шиноби и обычный люд сами найдут этот путь. Теперь же нужен лишь катализатор. Им выступит все 5 скрытых деревень, что без угрызения совести уничтожают все вокруг, словно дикие звери, не знающие, когда остановится. Реки крови были пролиты из-за них. Малые страны и Гакурё страдали больше всех, просто потому что Каге одной из пятерки захотел отхватить побольше. Пора остановить это и напомнить им, что они не одни такие важные шишки во всем этом мире. Что скажешь, Обито? Может, мы и соберем хвостатых, но они далеко не та сила, с которой нам надо начинать. Биджу станут мотиватором для союза с нами и их доверия к нам, а люди тем временем сами начнут меняться и осознавать, что пора менять мир и устроить революцию в устое этого мира. Это будет не сном, не гендзюцу, не мечтой, а реальностью, что наконец-то явится во всей своей красе и затмит ею все, что было раньше. Мир окрасится в новые цвета и станет единой картиной, которой люди будут любоваться вечно. Картина, которую они смогут ощутить на себе и которая станет для них самой любимой. А когда все станут замечать и считаться друг с другом, тогда-то они и выберут того, кто сможет удержать эту картину мира и не ударит в грязь лицом, как это сделали многие правители. Давай станем оплотом нового мира, которым мы все вместе будем наслаждаться и который не придется отдать какой-то твари, что будет нас убивать, не зная насыщения. Построим же новый мир, на прахе старого, Обито. Ты со мной? Сказал Наруто и спросил под конец. Ты действительно так думаешь? Спросил с неверием Обито. Я знаю, что это так. Надо лишь сделать шаг вперед и не сворачивать с намеченного пути. Ответил с уверенностью в голосе Наруто. Тогда я доверюсь тебе, Наруто Узумаки. Давай вместе уничтожим сие порядок и построим новый мир на прахе старого. Ответил Обито. Не думала, что его получится переубедить. Сказала Ямато, ментально. Прочь сомнения. Это мой джин Чурики, избранный для великого меня и этого мира. Сказал с гордостью Лис. Спасибо, что вы со мной. Ответил ментально Наруто. Обито-сенси, вы серьезно пойдете против идеи Мадары-сана? Спросила с неверием Хана. Ты слышала своего брата. Какой смысл в жизни, если мы просто отдадимся смерти, отдав будущее в жертву? Ответил ей Обито. И то верно, ответила Хана. Кушина, я все еще не доверяю тебе, но шанс на исправление я тебе дал. Не разочаруй, сказал Узумаки. На это Кушина понурила голову, но через пару секунд снова воспряла духом и с гордо поднятой головой и легкой улыбкой на лице, ответила. Я не разочарую ни тебя, ни Хану, сказала Хабанера. Посмотрим, ответил с холодом Наруто. Итак, Акацуки теперь берет новый курс. Объединить все маленькие деревни и освободить людей от прогнивших мира сего. Цель – построить новый мир, своими руками. Ответил Обито и улыбнулся во все 32 зуба. Кушина на это поймала флешбэк, когда видела его молодого и полного энергии мальчика, такого же, как и Наруто раньше. От такого по ее щеке прошлась слеза, а Хана выпучила глаза и уронила челюсть на пол. Команда Наруто на это посмотрела так, словно они здесь лишние, про что и вспомнил глава троицы. «А вы что в сторонке стоите? Подойдите», — ответил с легкой улыбкой Наруто. «Нет, спасибо, мы лучше подготовимся к отправке в страну волн. Нам ведь еще этого додика отправлять к его соклановцу», — ответила Таюя. «Как хотите. В любом случае, мы теперь союзники с Акацуки и надо бы наладить с ними альянс. Как только отнесем Роуга и его сестру, то можем выдвигаться к ним», — сказал Наруто. «Хай», — сказали девушки. «Кто этот Роуга?» — спросила Хана у брата. «Не обязан отвечать, чертовка», — ответил грубо Наруто. Хана поняла, что пока она не расскажет все брату, то и на восстановление отношений можно не надеяться. Вот команда Наруто и двое из Акацуки двинулись в страну волн. С помощью Обито команда добралась за довольно короткий срок к границе страны. Не став медлить, Наруто забрал свиток у Таюи и отправился в особняк Хаку и Забузы. Узумаки пропустили ход и задались вопросом, что он здесь делает. Дойдя до двери, беловолосый попросил охрану привести Хаку и Забузу сюда. Один охранник отправился к выполнять просьбу, а второй проверил Наруто на проверку личности. Удостоверившись, что все нормально, охранник попросил пройти в комнату ожидания и дождаться главу и его помощника. Сев на кресло рядом с окном и столом с фруктами, Наруто стал ожидать их прибытия. Вот дверь открывается и в зал заходит Хаку Юки, как глава компании, вместе с Мамочи Забузой, как помощника и посредника с повстанцами Мейтеруми. Первым слово взял Наруто.